Пасмурный иссякал день. С крыш станционных построек журчилась вода. Лужи на путях, покрытые нефтяными блесками, отражали серую мякотную овчину неба. Рев маневрировавших паровозов звучал приглушенно, рыхло. За пакгаузом полк в конном строю встречал командира бригады. Мокрые по щетке ноги лошадей дымились паром. Вороны безбоязненно садились позади строя, гребли и клевали оранжевые яблоки конского помета. Командир бригады на вороном трехвершковом коне в сопровождении командира полка подъехал к казакам. Натянув поводья, оглядел сотни. Заговорил, словно отталкивая обнаженной рукой свои неуверенные глухие слова. «Станишники! Волею народа, царствовавший до ныне император Николай II, низложен. Власть перешла к Временному комитету Государственной Думы. Армия и вы в том числе должны спокойно перенести это известие. Дело казаков защищать свою родину от посягательств внешних и, так сказать, внешних врагов. Мы будем в стороне от начавшейся смуты. Предоставим гражданскому населению избирать пути к организации нового правительства. Мы должны быть в стороне. Война и политика для армии несовместимы. В дни таких вот потрясений всех основ мы должны быть тверды, как бригадный, старый, бездарный служак и генерал, не привыкший держать речи, замялся, копаясь в сравнениях. На маслянистом лице его в мучительной немоте двигались брови. Сотни терпеливо ждали. Тверды, как сталь. Ваш казачий воинский долг призывает вас подчиняться своим начальникам. Мы будем биться с врагом так же доблестно, как и раньше, а там, косой плывущий жест назад, пусть Государственная Дума решает судьбу страны. Кончим войну, тогда и мы примем участие во внутренней жизни, а пока нам нельзя. Армию мы не можем отдать. В армии не должно быть политики. Здесь же на станции спустя несколько дней присягали Временному правительству. Ходили на митинги, собираясь большими земляческими группами, держась обособленно от солдат, наводнявших станцию. После подолгу обсуждали слышанные речи. Вспоминая, прощупывали недоверчиво каждое сомнительное слово. У всех почему-то сложилось убеждение, если свобода, значит конец войне. И с этим прочно укоренившимся убеждением трудно стало бороться офицерам, утверждавшим, что воевать Россия обязана до конца. Приказ о возвращении на фронт встречен был открытым ропотом. Вторая сотня отказалась было ехать. Казаки не разрешили прицепить к составу паровоз. Но командир полка пригрозил разоружением, и волнение пошло на убыль, улеглось. Эшелоны потянулись к фронту. «Это что ж, братушки, свобода, свобода, а касаемо войны опять, значит, кровь проливать. Старый прижим начинается. На кой же ляд царя-то уволили? Нам что, при нем было хорошо, что и за раз подходящий. Третий год с винтовки не слазишь, шли в вагонах разговоры». На какой-то узловой станции казаки, как сговорившись, высыпали из вагонов и, не слушая увещаний и угроз командира полка, открыли митинг. Тщетно меж серого сплава казачьих шинели метались коменданты, престарелый начальник станции, упрашивая казаков разойтись по вагонам и освободить пути. Казаки с неослабным вниманием слушали речь урядника третьей сотни. После него говорил небольшой статный казачок Манжулов. Из его побелевшего, злобно искривленного рта с трудом выметывались злые слова. «Стадишники, нельзя так-то! Нас опять же под конфуз подвели! Обман хочут и сделать! Раз превзошла революция, и всему народу дадена свобода, значит, должны войну прикончить за тем, что народ и мы войны не хотим! Аккуратно я гутарю, по-правильному?» «Правильно! Под хвост кобыли! Осточертело всем! Шаровары вон не держатся! Какая война? Не желаем! По домам! Отчаливай паровоз! Федот, давай-ка! Станишники! Погодите! Станишники! Братцы!» — надрывался Манжулов, стараясь перекричать тысячу глоток. «Погодите! Паровоз не волнуйте! Он нам без надобности! А только что обман! Пущай нам их, высокоблагородие, командир полка документ объявит! На самом деле нас требуют на фронт, а ли это по ихней капризности?» Полк только после того погрузился в вагоны, когда взволнованный, не владеющий собой командир полка, дрожа губами, вслух прочитал полученную им из штадива телеграмму о вызове полка на фронт.